La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Та семья с конюшину поглядал на девчину, а девчина жить-то стала, Дина Яся поглядала, ты ты не Кинул ясь, как косить. Почал мамку просить, Люба, мамка моя. Поженишь ты меня, нет, Станиславу не хочу. Вон на лаву сажу, ты берешь пианину. Працавитую дзяўчыну. Косю я с конюшину, погляда.